Великий художник Леонардо да Винчи в течение 13 лет работал над своей знаменитой картиной «Тайна вечера». Ему необходимо было изобразить лик Христа, и он долго подыскивал подходящее для этой цели лицо. Наконец он встретился с одним певцом в соборе, черты лица которого ему очень понравились, и он пригласил его к себе в мастерскую. Прошли годы труда над этой картиной. Почти все апостолы уже были готовы. Осталось изобразить еще Иуду-предателя. Ему снова понадобился соответствующий образ. Великий мастер ходил по улицам Рима и внимательно изучал все встречающиеся ему лица прохожих. Наконец, он остановился на одном человеке. Отвратительный бродяга, грязный, в лохмотьях, с жестоким выражением лица, стоял на углу улицы и сейчас же согласился пойти с художником. Когда да Винчи в своей мастерской начал внимательно присматриваться к чертам лица незнакомца, кисть выпала из его рук. Оказалось, это была та же личность, с которой он некогда рисовал лик Христа. Порочная жизнь исказила до неузнаваемости когда-то прекрасное лицо его. Грех наложил на него свою ужасную печать и превратил его в жалкий образ несчастного пьяницы. Три евангелиста, Матфей, Марк и Лука, дают список 12 апостолов, избранных Иисусом Христом. Лука говорит, что, взойдя на гору помолиться, Спаситель пробыл всю ночь в молитве к Богу, и когда настал день, Он призвал учеников Своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами, после чего следует список их имен. И тут не без значения отметить, что во всех трех списках апостолов Иуда Искариот упомянут последним, а Симон, то есть Петр, первым. Есть определенный параллелизм между этими двумя лицами. Первый упомянутый апостол, как вы припомните, отрекся от Христа, греясь у костра во дворе первосвященника. Под обвиняющим пальцем молодой служанки, клятвой и божбой, Петр говорит: «Не знаю человека сего, о котором говорите». Последний же на списке апостолов предал Христа за 30 серебряников, да, продал его за цену раба. Оба изменили Христу, однако первый был помилован, прощен и сделался одним из толпов церкви, а другой ушел в вечность непрощенным предателем-убийцей. Где же разница между этими двумя? Грех первого был не менее велик, чем грех второго. Однако первый покаялся и был помилован благодатью Божией. Второй же исполнен угрызением совести, но без истинного покаяния, отвергнув Божью благодать, ушел в вечный мрак. Первый стал одним из самых великих проповедников истории церкви. Второй же, произношение его имени только заставляет нас съеживаться с отвращением. История Иуды говорит нам о человеке, который отвратил возможность стать полезным и великим человеком Божьим. Вместо этого он сделался предателем безвинной крови Сына Божьего. В одном небольшом городке в штате Нью-Йорка стоит памятник. Этот монумент отличается своим архитектурным искусством. Притом он необыкновенен тем, что по трем сторонам этого скульптурного сооружения высечены изображения трех известных американских революционеров. А четвертая сторона памятника пуста, на ней ничего изображение не высечено. Место это было оставлено известному генералу революционной армии Бенедикту Арнольду, если бы он не сделался предателем. Такова история Иуды. Его имя могло бы также быть памятным именем в архивах священной летописи, но сегодня оно синонимично с предательством и изменничеством. Невольно навязывается вопрос, каждый раз, когда читаешь о предателе Иуде Искариоте, почему, если Христос знал от начала, кто его предаст, был Иуда вообще избран? Не знаю, смог ли кто-нибудь исчерпывающе ответить на этот вопрос. тайна эта полностью известна только одному Господу. Однако на одну причину его избрания мы можем бросить свой взор и серьезно о нем подумать. Какие бы то ни были другие причины избрания Иуды, одна из них, чтобы жизнь и кончина этого жалкого человека послужила бы нам предупреждением. Заметьте, что нигде в Писании не сказано, что Иуда был избран, чтобы предать Спасителя. Иуда был избран, чтобы быть апостолом, а не предателем. Ему даны были те же возможности, те же привилегии, данные Петру, Иакову, Иоанну, Филиппу и остальным. Он был один из апостолов. Притом, когда Христос послал их проповедовать Царство Небесное, больных исцелять, прокаженных очищать, мертвых воскрешать и бесов изгонять, то не делал исключения. Всем им дал он власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. И сказано, что они все это делали, и все они имели результаты. Нигде не сказано, что Иуда был исключен. Наоборот, апостол Петр подтверждает, что оно именно было так словами «Он, то есть Иуда, был сопрочислен к нам и получил жребий служения сего». Когда Иуда проповедовал, люди каялись. Когда он молился над больными, они исцелялись. И когда Иуда изгонял бесов, они ему повиновались. И это, возлюбленные, только напоминает нам лишний раз, что даже духовный дар или положение в церкви не обеспечивает верность человека Господу. И то, что человек – служитель церкви, не является доказательством, что он стал обязательно причастником Божьей благодати. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное», сказал Иисус, «но исполняющий волю Отца Моего Небесного». И слушайте, что дальше он говорит. «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Пожалуй, нет более опасного положения человека, чем стать известным и уважаемым в религиозном обществе и в то же время не быть в действительности чадом Божьим, а, как Христос говорит, делающим беззаконие. Но далее заметьте, что Иуда вместе с остальными апостолами постоянно в течение 3 лет шел за Христом, видел не только, как Иисус совершал чудеса, но видел величайшие всех чудес – его безгрешную и непорочную жизнь. Притом он слышал проповеди и наставления, каких никто до этого и после не слышал. Он жил, ходил, молился с Иисусом Христом 3 года, и тем не менее за каких-то ничтожных 30 серебряников, да еще предательским лобзанием продал своего лучшего друга его врагам. Но следует также отметить, что Иуда был не только последователем и служителем Христа, но он был и его доверенным другом. Христос назвал его другом. И смотрите, какая ответственность была поручена ему Христом. Кто бы избрал на казначейство человека беспринципного, ненадежного и недобросовестного? Мы должны заключить, что когда Христос избрал Иуду и доверил ему такую обязанность, то Иуда, безусловно, был назначен хранителем денег, потому что он был надежным, честным и добросовестным человеком. Не могу себе представить, чтобы Господь умышленно доверил ему такую ответственность, если он не был бы принципиальным человеком. И если я правильно понимаю Священное Писание, то начал он обкрадывать кассу не в начале своего следования за Христом, но уже позже. За большую часть своего хождения за Христом он был нешепетильным хранителем сокровищницы. Но потом понемножку он начал присваивать себе денег, сперва, наверное, с намерением когда-нибудь возвратить их. Но дошло оно до того, что за эту нечистую мзду он, наконец, продал Сына Божия. Вместо того, чтобы дать Христу вырвать корни этого греха, Иуда позволяет им возрастать в дерево, на котором и пришлось ему удавиться. Возлюбленные друзья, Все это говорит нам, что окружающая обстановка недостаточна, чтобы сделать человека верным чадом Божьим. Какое безумие предполагать, что если грешник изменит свое окружение, то это достаточно, чтобы создать его в нового человека. Никогда. Покрасив свежей краской помпу от колодца, ведь не изменит качество воды, не так ли? Если вода нечиста, то никакое крашивание водопроводов не изменит ее. Так, возлюбленные, и наши обстоятельства. Будь они самые прекрасные, они не могут изменить сердце. Иуда является ярким примером этого. Он был в обществе самых лучших людей. Его учитель и наставник был единым в истории человеком, никогда не согрешившим ни словом, ни делом, ни мыслей. Иуда был 3 года в присутствии Бога-человека. И, будучи в таком обществе, Иуда все же ушел в вечность погибшим, осужденным, непрощенным предателем. Читая и размышляя об этом жалком существе, я невольно задавал себе вопрос: но почему же предал Иуда своего лучшего друга, учителя, вождя, спасителя? Вспомним, возлюбленные, что все ученики признались, что они были способны изменничеству и предательству. Когда Христос в горнице сказал, что один из них предаст его, то все они говорили: «Не я ли Господь?» Все они обнаружили в себе потенциал предателя. «Не я ли Господь?» И как нам известно, что в самый критический момент они все разбежались и покинули Спасителя. Почему? Вот вопрос. Почему? Почему они изменили Христу? Вспомним, как от самого начала ученики последовали за Христом. Читая Евангелие, нетрудно заметить, что по не вполне бескорыстным мотивам они сделались последователями Иисуса. Иначе говоря, у них были личные соображения и амбиции, почему они пошли за Христом. В Евангелии мы имеем целый ряд случаев, где мы видим, что у них были личные интересы в их следовании за Христом. Приведем хотя бы один случай, в котором мы видим их двойной мотив. Вы помните, как сразу после того, когда Христос впервые заявил о своих предстоящих страданиях и смерти, Петр сопротивляется, говоря: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Следует иметь в виду, что Петр, как всегда, так и тут, является представителем остальных, высказывая не только свои чувствования, но и чувствования других апостолов. Пока Христос не заявлял о необходимости принятия креста, связанного страданием, стыдом и кровью, ученики готовы следовать за Христом, надеясь, что Он все же даст им ожидаемого царства. Но как скоро Он начал говорить о смерти, они расстроились. И по их рассуждению это понятно, на что им мертвый Мессия. И тут как раз началось у них расхождение между Иисусом Христом и Его учениками несогласие. Иуда, как и остальные, последовали за Христом с тем расчетом, что скоро Господь объявит себя иудейским царем, и он займет какое-нибудь почетное место в этом царстве, и он будет в большом обилии блаженствовать в нем. Но время идет, и его ожидание не осуществляется. Наоборот, Христос начинает все больше и больше говорить о своих страданиях и о смерти, а им, то есть ученикам, он говорит, чтобы они отреклись от всего, взяли крест свой и последовали за ним. Нет, не за этим последовал Иуда за ним. Ему не крест нужен. Он ищет царство, царство здесь на земле и его благо. Да, Иуда пошел за Христом за то, что он мог себе из этого получить. Он искал своего, он хотел сберечь свою жизнь. А Христос ведь говорил: кто так делает, тот ее потеряет, но тот, кто душу потеряет свою ради Него и Евангелия, тот сбережет ее. Иуда на это не был готов. Он думал, что может служить Богу и мамону, поклоняться богатству и славе мира и иметь жизнь вечную в то же время. О, дорогие мои, скажите, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? не получив того, чего он искал и ожидал, он, разумеется, почел себя обманутым. В сердце у него зарождается недружелюбие к тому, который он рассчитывал осуществить, его эгоистические амбиции. Вместо этого он говорит: «Отрекись от себя». «Нет, нет», — думает Иуда, — «меня не подведешь, я за это расплачусь». И недружелюбие превращается в ненависть, а ненависть — в чувство убийства. Сердце его исполнено желанием мстить. «Я его предам», — так решает Иуда. Не за 30 серебряников фактически продал он Спасителя, но за оскорбленное самолюбие. Считая себя преданным, он расплатится предательством. Иуда не за Христом пошел, а за своим выгодом, и это привело его к предательству. Чему же учит нас пример Иуды? Во-первых, что падение, ведущее к предательству, возможно с каждым из нас. Никто не исключен от этой возможности. О, как я боюсь за тех, которые, указывая обвиняющий палец на своего брата, считают себя лучшим или уже достигшим такое состояние, в котором падение невозможно. Я позволю себе напомнить таковым слова апостола Павла: «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Дорогие мои, никто не исключен от этой возможности. Отступничество от Христа начинается в тот роковой час для нас, когда от нас требуется отречение своего, взятие креста и следование за Христом, слепо повинуясь Его призыву, а мы отказываемся это делать. У нас остается кумир собственных амбиций, и этот кумир мы не даем Христу свергнуть с престола нашего сердца. Так оно начинается, нежеланием отдаться всецело непосредственно Иисусу Христу. Быть может, и ты, дорогой друг, стоишь сегодня на подобном распутье. Перед тобой два пути. Который из них изберешь ты? Один путь — путь эгоизма, нежелание отречься от своего. Во что бы то ни стало настаивать на свое — это путь погибели. Он ведет к ужасному разочарованию и, наконец, к предательству и к погибели. Другой путь — отдача Христу. Отречение себя, взятие креста — этот путь приведет к воскресению, к счастью, к свету. О, мой друг, воззови к нему сейчас, пока не поздно. Может быть, твое сердце уже начало черстветь. У тебя неблагосклонные чувства к Богу. Ты считаешь себя обиженным ради Христа, ради блага твоей души. Прошу, остановись, пока это чувство не приведет тебя к предательству. Скажи: «Господи, помоги мне избрать Твой путь. Я искал своего, я лицемерил, я не за Тобой пошел, а за своим выгодом. Я искал себе славу, прости меня, победи во мне этого Иуду, предателя. Я его вижу, я его чувствую в себе, омой меня пречистой кровью, помоги мне следовать всецело за Тобой». Да, дорогой друг, когда ты так возопьешь к Нему, Он тебя услышит. Он простит и даст тебе сердце чистое, всецело преданное Ему. Последнее слово об Иуде в Священном Писании говорит о том, что Иуда пошел в свое место, в место, которое он сам избрал себе. Да, те самые ноги, ноги Иуды, которые омыл Христос во время вечеря, они повели его на предательскую измену и, наконец, в свое место. Не в то место, которое Христос ему приготовил. Христос сказал, что он идет приготовить место им в доме Отца своего. Иуда, ища земные обители, тем самым отказался от места, приготовленное Христом. Он избрал свое место в вечном мучении, в огне неугасимом, где день и ночь он слышит голос совести, как червь съедающий: «Я предал невинную кровь, я предал кровь Сына Божия». Возлюбленные, Христос не приготовил ад ни Иуде, никому другому, ни мне, ни тебе. Ад выбирает сам человек. Христос приготовил нам в доме Отца Своего обитель вечный, благодарение Ему вовек. Который из этих двух мест изберешь ты? Сегодня ты на распутье. Перед тобой два пути. Один ведет в вечное мучение, другой — в вечное счастье. Дал бы Господь тебе избрать путь ведущий в жизнь вечной верой в Иисуса Христа и отдачей всецело Ему. Пусть Господь тебе поможет это сделать сейчас. Аминь.